Глава вторая. Ветка на форуме с важной информацией по поводу путешествия в город. Уже скоро. Я наконец-то вышел из дома, но мой дом, похоже, очутился в другом мире. Часть 31. Горд. Первый. Аноним. Эта ветка предназначена для того, чтобы наслаждаться видами другого мира, который загружает Юджи. Правда ли это иной мир? Или это все фальшивка? Эта ветка предназначена для ответа на этот вопрос. Юджи упорно обрабатывает поле вместе со своим рабом-зверочеловеком. Когда в следующий раз появится торговец, то они наконец-то отправятся в город. Прошло уже целых 4 года с того момента, как он был перенесен в другой мир. И только сейчас добрался до города другого мира. Юджи, ну нельзя же так тормозить. Юджи, мы ожидаем от тебя фоток с этого путешествия. Да, репост запрещен. Следующую ветку открывает тот, чей пост будет 900-й по счету. 182-й. Аноним. Ответ первому. Думаю, ты и сам это заметил, но, по-моему, в заголовке ошибка. 183-й. Аноним. Ответ 182-му. Я написал «Горд» вместо «Город». Только подумай, что я допустил такой косяк. Мне даже самому стыдно за это. 184-й. Аноним. Ответ 172-му. Вот же. В этот раз я тоже не сумел поучаствовать в оффлайновой вечеринке. 185-й. Аноним. И я. Но если принять во внимание возможность того, что нас принесет другой мир... 186-й. Аноним. Ответ 185-му. У меня для вас все хорошие новости. На третьей вечеринке, проводимой офлайн, мы планируем расширить место ночевки на весь парк. В следующем году у нас там будет настоящий костер, на котором любой желающий сможет что-нибудь приготовить. Ну и все, что было раньше, также останется. Те, кто захочет переместиться в другой мир к Юджи, заночуют на месте, где раньше стоял дом Юджи. 187-й. Аноним. Ну, это же уже получается обычная молодежная вечеринка. 188-й. Аноним. Ответ 187-му. 189-й. Участник группы шопинга A. В этом случае запишите меня и на следующую вечеринку. 190-й. Работник коммунальных служб. Ответ участнику группы шопинга A. Эй-эй-эй, тот, кто уже нашел себе работу, не может же тусить вместе с домоседами? 191-й. Аноним. Ответ работнику коммунальных служб. Как бы это помягче сказать? Тебя же это касается еще в большей степени. 192-й. Аноним. Ответ участнику группы шопинга A. Ты всегда можешь бросить работу и влиться в наш дружный коллектив. 193-й. Юджи. Слушайте все, мне надо еще раз пройтись по важным пунктам в преддверии моего похода в город. Одеться в одежду, обычную для этого мира. Внимательно следить за своей наличностью. Не отходить от Кевина, Алисы и Катару. Всегда держать оружие под руками. Стараться не разговаривать с незнакомцами. Может быть, еще что-нибудь? 194-й. Аноним. Ответ Юджи. Список прямо как у ребенка, которого собирает в первый раз в школу. 195-й. Уважаемый продавец в отставке. Если захочешь что-нибудь купить, сначала проконсультируйся о покупке с Кевином. 196-й. Крутой. А кто с тобой пойдет вместе? 197-й. Аноним. Не стоит сильно гнать, стараясь прибыть в город побыстрее. 198-й. Профессор Жаудей. До города, скорее всего, около 3-4 дней. Не забудь здесь все нужное для ночевки, и все желательно местное. 199-й. Специалист по камерам. И не забудь камеры и инструменты для ухода за ней. И, конечно же, делай фотки. 200-й. Юджи. Ответ крутому. Пойду я, Алиса, Катару, это точно. Я хотел оставить зверолюдей на это время, чтобы они присматривали за полем, но в последнее время нападения монстров усилились. 201-й. Аноним. Ответ 194-му. Ну, что ты скажешь, начать с того, что он уже из дома не выходил 13 или 14 лет. А он вообще сможет? Может быть, он в последний момент передумает идти в город? 202-й. Крутой. Ответ Юджи. Тебе надо будет обговорить этот вопрос с Кевином. Может быть, ты сможешь оставить авантюристов охранять твой дом. Ну или рискнуть своим урожаем на поле. Очень важно, чтобы ты сумел добраться до города. 203-й. Уолитом, да, трогать нельзя. Возьми с собой кенгурятник, чтобы ты мог нести Алису, когда она вдруг устанет во время похода по лесу. Нет, лучше притащи меня в этот мир, и я сам лично ее на руках туда донесу. 204. Зоолюб, левел максимум. Денег возьми с собой, чтобы купить тебе еще рабов и зверолюдей. И важно не только их количество, но и разнообразие. Набери столько вариантов, сколько сможешь. 205. Крутой. Прежде чем отправляться, подумай, как в городе и по пути к нему будешь ходить в туалет. А то, может быть, придется подтираться своими руками. 206. Аноним. Ответ крутому. Жесть. 207. Аноним. Ответ крутому. Задницу надо мыть с мылом. 208. Юджи. Ответ крутому. Тоже верно. Я попробую обговорить этот вопрос с теми, кто поведет меня в город. Ответ крутому. О, черт, спасибо. 209. Крутой. Разберись с текущим техническим уровнем. Нужно, чтобы ты сделал фотографии домов, рынка, городских стен и солдат, которые стоят на страже. Было бы совсем хорошо, если бы ты сумел выяснить текущий уровень металлургии. Нужны фотографии кузницы, солдат или рыцарей. 210. Аноним. Защитные сооружения, металлургия, вооружение. Да ты походу мир захватывать собрался. Мужики, будьте осторожны, у нас тут вармонгер. 211. Хорошо информированный. Тебе понадобится инженер, чтобы построить какие-нибудь строения у себя на участке. Пусть даже они и будут временными. Юртой надолго нельзя заменять нормальный дом. 212. Аноним. Фотки эльфов, гномов и других видов зверолюдей. 213. Аноним. Притащи домой гнома. Можешь соблазнить его секретами металлургии или выпивкой. 214. Аноним. Ответ 212. Эй, не забудьте про женщину-рыцаря. 215. Специалист из ветки по верификации изображений. Да, и еще не забудь. Когда будешь делать фотографии в городе, используй маскировку, которой тебя учил специалист по камерам. Но если есть возможность, что никто ничего не заметит, то снимать можно и так. 216. Аноним. Ответ. Специалисту из ветки по верификации изображений. Снимать так, чтобы никто не заметил, да? Подозрительно так-то звучит. 217. Работник коммунальных служб. Ответ. Специалисту из ветки по верификации изображений. ПП-полиция. Здесь извращенец, любящий подглядывать. 218. Аноним. Ответ. Специалисту из ветки по верификации изображений. Самое страшное, если окажется, что он и правда такой. 219. Хорошо информированный. Максимальный приоритет у тебя – вступить первопроходцы и получить себе право на землю. Прежде чем отправляться, не забудь напомнить Кевину, что это главная часть миссии. 220. Крутой. Подведем итог. Проконсультироваться с Кевином насчет состава экспедиции. Если получится, то надо оставить кого-то защищать поле. Прежде чем отправляться, узнай насчет туалета и подготовься. Не одевай и не носи ничего из того, что выдает твое иномирное происхождение, за исключением камеры. Никаких иномирных вещей не оставляй на месте своего отдыха. Возьми с собой кенгурятник, чтобы носить Алису. Всегда держи оружие под рукой. Используй камуфляж на камере, когда будешь снимать. Прежде чем что-нибудь купить, всегда консультируйся с Кевином. Всегда следи за своими деньгами. Никогда не отходи от Кевина, Алисы и Катару. Старайся поменьше говорить с другими. Попроси Кевина сопровождать тебя, когда пойдешь записываться в пионеры. Пусть Кевин говорит вместо тебя. Постарайся нанять строителей для постройки домика, пусть и не самого лучшего. Многовато пунктов, но вроде бы все. Если сумеешь получить возможность входить и выходить из города, то все у тебя наладится. В этом вопросе нам остается только положиться на Кевина. Мы верим в тебя. 221. Аноним. Юджи, не подведи, постарайся. 222. Участник группы шопинга Б. Отправляться в город после того, как просидел безвылазно дома в течение 10 лет? Нереальная задача. Но я верю в то, что ты, Юджи, справишься. 223. Уолитом, да? Трогать нельзя. Главное, береги Алису, как зеницу ока. Если видишь, что становится опасно, просто беги. 224. Любительница пёсиков. Юджи, не переживай, все будет нормально. Ведь с тобой будет Катару, так что ты сможешь. 225. Аноним. Ответ. Любительница пёсиков. Я чувствую когнитивный диссонанс, когда думаю о том, что Катару может сделать все, что угодно. Я в том смысле, что она же собака. 226. Ответ 223-му. Вот сейчас ты огребешь по полной. 227. Аноним. Береги себя. Я с нетерпением буду ожидать фотографии и видео. 228. Работник коммунальных служб. Ответ 227-му. Только фото и видео тебе и интересны. 229. Аноним. И после этого никто больше не видел Йоджи. 230. Подруга Сакуры. Ответ 229-му. Не смей даже думать о таком. Юджи, я верю в тебя. 231. Сакура. Братик будет в порядке. Это же братик. Хотя, повзрослеть тебе уже пора бы. 232. Аноним. Троеточие. 232. Аноним. Ох. Троеточие. 234. Аноним. Это Сакура его так подбодрить пыталась? 235. Аноним. Язычок у нее очень остренький. Троеточие. 236. Аноним. Как странно. Сказали это другому, а хреново стало мне.